Глава 66. Ковалева, позвонив в аэропорт и узнав, что утренний рейс на Москву в 9:20, начала собирать вещи. Она решила оставить эту безумную затею. Решив проследить за Вихревым, она вылезла из автобуса на следующей остановке. Анна видела Жоржа с пистолетом в руке, слышала выстрелы. Волк убит вместе с наследницей Седова. Интересно, почему Жорж решил сделать это? Ответа не было. Женщина весело рассмеялась. А чего, собственно, боится она? И тут же, прервав смех, испуганно прислушалась к шагам в коридоре. Ее уберут. Ее обязательно убьют, как свидетеля. Или просто отомстив за убитых наемников в Кирове, за тех двух парней, зарезанных Жоржем. Вскочив, она заметалась по номеру. А может, про нее забыли? Нет, рыжая наверняка описала ее. Они знают, что она в Якутске, они ищут ее. Люди Нелли, наверное, просто допросили мать Квадрата. А, собственно, зачем им это? Что же делать? Встретить бы эту Нелли. Анна с силой сжала кулаки. Или доченьку Седова, до того, как ее убил Жорж. Почему все так? Все против нее. Ненавижу, всех ненавижу, зло прошептала она. Решено, завтра утром самолетом в Москву. Оттуда позвонить соседке и узнает, спрашивал ли кто о ней. И тогда решит, что делать и куда ехать. Может, здесь обратиться в милицию? Нет, не здесь. А в Москве? Это же тюрьма, одернула себя женщина. В ванну под холодный душ, надо успокоиться. И лишь потом решать, что и как делать. Квадрат и Павел, выйдя из пивной, неторопливо пошли к дому сестры матери Федора, где уже двое суток жила его мать. Она ни о чем не догадывалась, хотя и пыталась узнать у сына, почему она не может жить дома. Квадрат отделывался шутками, а женщина, поняв, что сын, не успев вернуться, влез в какую-то грязную историю, загрустила. Чувствуя свою вину перед матерью, Федор иногда становился молчаливым и задумчивым. Вот и сейчас он молча шагал рядом с Павлом. — Ты чего как перед приговором? — не выдержал тот. — Мать жалко, — пробурчал Квадрат. — Приехал сынок и, заматерившись, сплюнул. Не думал я, что так расчувствуюсь. И на тебе. Баскаков промолчал. Его мать умерла, когда он сидел второй срок, и все время он ощущал в этом долю своей вины. Я у нее даже на кладбище не был, — глухо проговорил он. — А ты трус, — презрительно сощурилась Кнутова. Я просто уверен, — нервно пробормотал Прокопенко. Она все знает. Женщина плюнула ему в лицо и вызывающе вскинула голову. Вадим усмехнулся и остановил машину. Вылазь! Сволочь! Кнутова, неожиданно схватив мужчину за волосы, силой рванула его голову вниз к баранке. Прокопенко, ахнув, схватил руки женщины и, качнувшись вперед, прижал ее к дверце. «Мразь!» — прошипела Раиса и вцепилась зубами в ухо мужчины. Взвыв от боли, тот, дернувшись назад, сильно ударился головой о стекло. Вцепившись ему в шею, женщина что-то злобно говорила. От остановившихся сзади «Жигулей» к машине Прокопенко бежали двое парней. Квадрат, захохотав, схватил Павла за руку. «Крыша поехала», — вырвался тот. «Мужик с бабой отношения выясняют», — заливался Федор, ткнув рукой на стоявшую у тротуара «Волгу». «Во!» — воскликнул он. ее хахали на... Договорить он не успел. Что-то прошептав, Павел метнулся к машине, из которой парни вытаскивали молча сопротивлявшуюся женщину. Баскаков подоспел вовремя. Один из парней, разъяренный успешным сопротивлением Раисы, выругался и вскинул руку для удара, но ударить не успел. Подскочивший Павел коротко рубанул его по шее ребром ладони, бросился на второго. Отпустив женщину, тот хотел отскочить в сторону, но Кнутова, вцепившись ему в рукав, удержала. Баскаков коротким тычком в горло свалил парня. «Сзади!» — воскликнула женщина. Павел, мгновенно развернувшись, увидел перед собой Квадрата. «Что за кипиш?» — деловито спросил тот, пнув одного из зашевелившихся парней. «Потом», — коротко ответил Тихий. «Держите того!» — женщина показала на выскочившего из машины Прокопенко. Павел в прыжке достал державшегося за правое ухо мужчину и сильным рывком вернул его к Волге. «Помогите!» — неожиданно тонким голосом заорал тот. Квадрат ударом кулака оглушил его и, подхватив обмякшее тело, посмотрел на Павла. «Куда его?» «А это нам Раиса скажет». Баскаков заглянул в машину. Женщина, испуганно вздрогнув, отодвинулась. «В чем дело?» — раздался строгий голос, и к машине подошли два милиционера. Судорожно сглотнув слюну, Квадрат хотел бросить висевшего у него на руках мужчину, но, взглянув на него, замер от удивления. Верхушки правого уха не было, из свежей раны густо сочилась кровь. «Все в порядке, товарищи!» Из Волги, улыбаясь, вылезла Кнутова. «Перепил муженек и с товарищами что-то не поделил. Мы их сейчас по домам развезем». Она хотела еще что-то добавить, но ее оборвала трель милицейского свистка. Квадрат, бросив Прокопенко на асфальт, огромным кулаком вбил свисток в рот сержанта. Павел с глухим выкриком ударом ноги уложил второго. «В машину!» — закричала Раиса, садясь за руль. «Этого куда?» — Квадрат посмотрел на садившегося рядом с женщиной Павла. «С собой! И в темпе!» — рявкнул тот. Федор, легко забросив мужчину на заднее сиденье, влез сам. Волга тронулась и, набирая скорость, понеслась по проспекту. «Номер запомните!» — крикнул кто-то из собравшихся вокруг лежащих на мостовой милиционеров и парней прохожих.